Человек с Луны. Среди блестящей плеяды великих путешественников русский ученый Николай Николаевич Миклухо-Маклай занимает особое место. Многие открывали моря и океаны, острова и континенты, а он в первую очередь стремился познать природу человека, его происхождение и общее родство всех народов. Славные предки. Происхождение странной двойной фамилии знаменитого путешественника берет начало в XVII веке. По семейному преданию, Миклухо Маклаев, воевавший под знаменами Богдана Хмельницкого, запорожский казак Грицко Миклухо, в одном из сражений с поляками взял в плен шотландского наемника Микаэля Маклея, привез его домой и приставил к работе по хозяйству. В шотландца влюбилась дочь Грицко, Ганна. Лихой казак не стал противиться счастью дочери с иноземцем и сыграл свадьбу. Столетия спустя потомок этого необычного союза Степан Миклухо доблестью и отвагой в войнах с турками заслужил офицерский чин и потомственное дворянство. Оба деда будущего ученого стали героями Отечественной войны 1812 года, а его отец, получив высшее инженерное образование, строил первую в России магистральную железную дорогу Санкт-Петербург-Москва. В 1846 году в семье инженера-путейца родился сын Николай, наш герой. Образование и интересы. Из-за участия в студенческих волнениях Николаю не удалось закончить образование в России. Ему пришлось уехать в Германию, где он изучал философию, медицину, химию, биологию. Под влиянием преподавателя Йенского университета Эрнста Геккеля способный студент с нестандартным мышлением увлекся теорией эволюции Чарльза Дарвина. Собирая материал для научных работ, Миклухо-Маклай побывал на Мадейре, Канарских островах, в Марокко, Малой Азии и на Аравийском полуострове. Наблюдая в странствиях разнообразные типы людей и образ их жизни, он все больше склонялся к мысли посвятить свою жизнь изучению человека, антропологии и этнографии. Научные теории. В научном мире второй половины XIX века велись ожесточенные споры о происхождении человеческих рас. Многие полагали, что столь отличные между собой народы произошли от разных стволов человеческого древа. Люди с различным цветом кожи и образом жизни коренным образом отличаются друг от друга не только внешними признаками, но и самой человеческой сущностью, способностью к развитию, цивилизации. В силу исконных свойств белая раса наделена рядом преимуществ. Путем естественного отбора она заняла на Земле главенствующее положение и призвана повелевать миром самой природой. Примитивные племена Африки, Азии, Австралии и Океании вообще рассматривались как промежуточное звено между обезьяной и человеком. Молодой ученый Николай Миклухо-Маклай придерживался абсолютно противоположных взглядов. Он считал, что все народы имеют один общий корень. Различия между ними обусловлены специфическими условиями исторического развития, природной и социальной средой обитания. Для доказательств той или иной теории происхождения рас ученым не хватало фактического материала. Чтобы добыть факты и опровергнуть доводы своих оппонентов, Миклухо-Маклай решился на невероятно опасную экспедицию. Исследовать на острове Новая Гвинея первобытные племена папуасов, которые считались злобными и коварными людоедами. Первый контакт. В 1871 году российский корвет «Витязь» бросил якорь у северо-восточного берега Новой Гвинеи, известному с того времени всему миру как берег Маклая. К песчаному пляжу, за которым вздымались заросшие густым лесом высокие горы, направилась шлюпка. Появление чадящего дымовой трубой корабля произвело на папуасов ошеломляющее впечатление. Они приняли его за морское чудовище и решили, что настал конец света. Многие стали копать себе могилы, другие скрылись в лесах. Но самые отважные мужчины с копьями в руках вышли навстречу белым пришельцам. Движением рук туземцы указывали, чтобы непрошенные гости убрались во свояси. Не высаживаясь на берег, Миклуха Маклай бросил в воду отрезы красной материи и повернул обратно. Подобрав подарки, аборигены скрылись в перевитой лианами чаще. На пустынном берегу русские моряки построили для исследователя дом на сваях. Через неделю Витязь покинул берега Новой Гвинеи. С Миклуха Маклаем остались юный полинезиец Бой и шведский китобой Ульсен. Настало время поближе познакомиться с местными жителями. Рано утром исследователь один и без оружия отправился в лес на поиски туземной деревни. Изрядно утомившись, ближе к полудню он вышел к селению. Хижины папуасов с покатыми низкими крышами из пальмовых листьев располагались на утоптанной поляне среди цветущих кустарников и плодовых деревьев. Неожиданное появление белого человека вызвало среди местных жителей панику. Дети и женщины попрятались, мужчины вооружились. Две стрелы просвистели прямо над головой Миклуха Маклая. От неожиданности он замер на месте. Посылая враждебные взгляды, воины окружили пришельца. Один из них совершил копьем молниеносный выпад, остановив острый наконечник прямо у лица чужака. Ситуация накалялась с каждой секундой. Отовсюду слышались агрессивные возгласы. Неожиданно Миклуха Маклай почувствовал непреодолимую сонливость. Сохраняя полное самообладание, он скинул ботинки, распустил пояс и улегся в тени пальмы отдохнуть. Повисла тишина. Пораженные туземцы приняли обувь белого человека за часть его ног. Исследователь проспал несколько часов. Когда он открыл глаза, безоружные папуасы сидели рядом, с любопытством наблюдая за ним. Миклуха Маклай обулся, привел свой костюм в порядок, попрощался с хозяевами кивком головы и отправился домой. Туземцы решили, что если белый человек не боится смерти, значит, он бессмертен, и его нельзя убить. Посланец богов. Молва о бессмертном белом человеке разлетелась по всему побережью и близлежащим островам. К его дому ежедневно приходили любопытные, приносили кокосовые орехи, бананы, сахарный тростник и почтительно, с большим интересом и изумлением рассматривали необыкновенные вещи пришельца: кухонную посуду, кровать, стол, кресло-качалку, одежду, научные приборы. Особенный восторг вызывали у папуасов полосатые носки исследователя. Миклуха Маклай одаривал гостей тряпками, гвоздями, стеклянными бусами, зеркальцами. Аборигены искренне радовались гостинцам. Иногда Миклуха Маклай проводил эксперимент. Ничего не давал взамен взятых им товаров. И в этом случае папуасы вели себя как вполне воспитанные люди, не обижались и не требовали свои дары обратно. У Миклуха Маклая появились местные приятели, самым близким из которых стал папуас по имени Туй. Однажды он попросил железный топор, пообещав на закате следующего дня вернуть ценный инструмент. Исследователь уважил просьбу приятеля, однако потом стал сомневаться в данном им слове. И напрасно. Туй вернул топор в точно указанный срок. Миклуха Маклай усердно изучал язык папуасов и уже через несколько месяцев мог сносно с ними объясняться. Как-то раз Туй застал исследователя за составлением схемы побережья. Одного взгляда на нее туземцу оказалось достаточно, чтобы понять смысл начертанного, хотя до этого он ни разу в жизни не видел ни бумагу, ни карандаш. Папуас помог исследователю не только верно указать название селений, но и в некоторых местах поправить саму схему. Однажды Миклуха Маклай показал туземцам фокус, налил в стакан воды, дал попробовать ее собравшимся зрителям, отлил немного воды в блюдечко со спиртом и поднес к нему спичку. Спирт вспыхнул. Изумленные аборигены застыли в своих позах. Придя в себя, они стали просить исследователя не поджигать море. Слухи о могуществе белого человека росли. Туземцы верили, что он может летать, управлять луной и солнцем, останавливать дождь, повелевать извержениями вулканов и землетрясениями. Из всех окрестных деревень к великому колдуну потянулись за помощью больные и увечные, многих из которых Миклуха Маклай вылечил. Исследователь научил аборигенов добывать из кокосовых орехов масло, выращивать новые для них культуры – тыкву, бобы, кукурузу. Добротой, заботой, вежливостью, справедливостью, искренностью и терпением он добился от папуасов безграничного уважения. Влияние белого поселенца на туземцев выросло настолько, что ему удалось прекратить межплеменные войны на всем побережье. Папуасы считали свой остров единственной землей в мире, поэтому решили, что белый человек, посланец богов, прилетел к ним с луны. Ветвь общего древа. Заслужив авторитет, любовь и полное доверие туземцев, ученый занялся исследовательской работой. В итоге он опроверг необоснованные домыслы о папуасах, как о низшей расе или промежуточном звене. Психика и физический тип аборигенов Новой Гвинеи принадлежали к общему человеческому корню. Отставание в развитии объяснялось изолированностью острова от внешнего мира, особенностями исторического процесса. Папуасы оказались не только сообразительным народом, но и весьма практичным. Из ряда предложенных подарков вместо бус, зеркал и тряпок туземцы предпочитали железные топоры, ножи, гвозди и пустые бутылки. Бутылочное стекло они быстро приспособили для бритья. Удивляли и восхищали обычаи, нравы и социальные отношения аборигенов. Жители одного селения никогда не ссорились и не дрались друг с другом, не обворовывали соседей, вежливо и с любовью относились к соплеменникам, особенно к женам и детям. В деревенской общине не было начальников, богатых и бедных, зависти и злобы. Газетные слухи и слово Маклая. Осенью 1872 года в мировой прессе появились заметки о трагической гибели русского ученого на острове Новая Гвинея. Из Кронштадта к берегу Маклая срочно отплыл клипер «Изумруд». Когда корабль достиг цели, мало кто из русских моряков надеялся увидеть отважного соотечественника живым и невредимым. Но вот вахтенный офицер заметил, как от берега отчалили две пироги, и скоро на борт клипера поднялся Миклуха Маклай собственной персоной в потертой фланелевой рубахе, рваных башмаках и ветхой соломенной шляпе. Исследователь прожил среди аборигенов 15 месяцев. Папуасы упрашивали его не покидать их, обещали выстроить для человека с Луны по дому в каждой деревне, постоянно снабжать продуктами и выполнять все его желания. Но Миклуха Маклай нуждался в отдыхе и лечении. Приступы малярии истощили его силой. Ученый обещал туземцам обязательно вернуться, и никто из них не усомнился в слове Маклая, которое стало для папуасов символом обязательности, честности и справедливости. После торжественных прощаний под мощный раскатистый бой барабанов Изумруд покинул остров. Друг и защитник первобытных народов. Изучению первобытных народов Миклуха Маклай посвятил всю свою жизнь. Многократно рискуя жизнью, путешественник забирался в совершенно неисследованные лесные дебри Малакского полуострова, побывал на Филиппинах, в Индонезии, Австралии и на многочисленных островах Океании. В странствиях он никогда не забывал о папуасах берега Маклая, навещал их и преподносил щедрые подарки – коз и коров, которые не водились на острове. А когда возникла угроза захвата Новой Гвинеи, Англии и Германии, русский ученый встал на защиту своих темнокожих друзей. Он предложил Александру Третьему объявить берег Маклая сферой интересов короны Российской империи, но император не захотел портить отношения с европейскими державами по столь незначительному поводу. Многочисленные экспедиции и тропические болезни подорвали здоровье замечательного ученого. Николай Николаевич Миклухо-Маклай рано ушел из жизни, ему не исполнилось и 42 лет. На берегу Маклая его образ стал легендой. Многие поколения папуасов помнили своего бескорыстного друга и защитника. Верили, что он улетел на Луну, но обязательно вернется.